адом. Я загоняю восьмерку в левую угловую лузу. Марго уже готова расплакаться из-за своего второго проигрыша, когда я слышу, как Эйми зовет меня. Марго выпрямляется, держа бильярдный кий наготове, как копье. «Успокойся, ладно?» — прошу я, чувствуя нервозность сестры. «Чего она хочет?» «Я все еще ее муж. То, что она ищет меня, не является признаком безумия». «Как ты думаешь, она знает?» — шепчет Марго. «Серьезно, это нужно прекратить. Я не переживу этот уикенд, если ты будешь подпрыгивать каждый раз, когда Эйми произносит мое имя». Как по команде, Эйми снова зовет меня. На этот раз ее голос звучит игриво. Я уверен, что она выпила. Плечи Марго расслабляются. «Что?» — кричу я в ответ. Эйми следует на мой голос, пока не появляется в дверях игрового зала. Ее руки ложатся на косяки с обеих сторон. «Вот где ты!» — произносит она. Ее свитер чуть задрался, обнажив живот. Лицо раскраснелось, но не покрылось пятнами, как после пробежки. Кровь, разогретая алкоголем, прилила к щекам, будто она ловко нанесла румяна. Губы темно-розовые. Эйми, когда пьет, облизывает их, пока они не приобретут такой цвет. Такая она, моя любимая Эйми. Была моей любимой Эйми до того, как я понял, что ее любовь — всего лишь игра в дым и зеркала. «Ты не мог бы выйти со мной во двор?» — спрашивает она. «У нас с Марго игра в самом разгаре». Марго прислоняет кий к стене в неохотном жесте капитуляции. Наверное, она хочет, чтобы мы поговорили, или, по крайней мере, в ее воображении это лучше, чем если бы я находился рядом с Иден. «Пойдем?» — спрашивает Эйми. Она переплетает свои пальцы с моими и ведет меня по коридору. Но когда мы проходим через столовую, я выпускаю ее руку. Эйми оглядывается на меня. Я указываю на барную стойку. Тут в дверях появляется Джо, ищет глазами Фарах. «Нет-нет, на улице нас ждет вино», — говорит Эйми. Я уверен, что она не хочет, чтобы Джо отвлек меня. Выйдя из дома, я оборачиваюсь и замечаю Иден, сидящую на коленях у Рика в солярии на застекленной веранде. Он смотрит в свой телефон и протягивает ей один из наушников. Иден ловит мой взгляд, но не двигается с места. «Она так ведет себя с Риком, когда меня нет рядом? Мне становится дурно при виде того, как она так интимно общается с кем-то еще, даже с мужем. Я быстро отвожу глаза и выкидываю семейство Рика из головы». «И что тут у нас?» — спрашиваю я Эйми. «Мне нужно сделать пост». Она машет руками, и я замечаю, как романтично выглядит подготовленная сцена. Волшебный час над водой, кресло одерондок, бокалы на маленьком столике между ними. «С нами?» Я застигнут врасплох. Онлайн-образ Эйми как мамочки-инфлюенсера, как правило, не имеет ко мне никакого отношения. Она работает с девочками, используя штатив с подсветкой и автоспуск. Пожалуй, она ни разу не просила меня о помощи, даже в самом начале. Я не могу быть мамой без папы моих деток. По крайней мере, так говорят рекламодатели, которые мне отказали. Им нужно больше снимков счастливой пары, объясняет она. Теперь в этом есть смысл. Она не хочет, чтобы я вмешивался, но знает, как развести парней с деньгами. «Садись», — говорит она. Эйми садится рядом со мной, пристраивает свой телефон на столик между нами и кладет наши руки на мой подлокотник. Ее обручальное кольцо сверкает в лучах заходящего солнца. Через несколько секунд она наклоняется и целует меня. «Нет», — возражаю я. «Давай встретимся на полпути», — предлагает она. «Это так надумано. А твои романы настоящие?» В другое время и в другом месте я бы ответил на ее подколку. Конечно, в некотором смысле мои романы — игра воображения, но у них должна быть доля правды, иначе книга провалится. Эйми это знает, что меня и беспокоит. Она не понимает. Между нами не осталось ничего настоящего. Мы по уши увязли в фальши. Я никак не реагирую. И по какой-то причине, которую не могу постичь, берусь ей подыгрывать. Принимаю расслабленную позу и слегка наклоняюсь к ней, не отрывая глаз от океана. Эйми изящно изгибается и целует меня в щеку. Ее телефон беззвучно фиксирует все происходящее. Я раздражен тем, что Эйми втянула меня в эту игру, но она серьезно относится к своей карьере, что вызывает уважение. «Ладно, еще один кадр», — говорит она. Я смотрю на нее, ожидая сигнала, и она обхватывает мое лицо руками. Она целует меня в губы, проникая языком в мой рот. Даже не пытаясь противостоять, я теряюсь в поцелуе, таком сладком, нежном и прекрасном. Потом резко отстраняюсь и бросаю взгляд через плечо на Иден. Она все еще сидит на коленях у Рика, продолжая играть свою роль в этом спектакле жизни. «Давай посмотрим, что получилось», — предлагает Эйми, пролистывая снимки в телефоне. «Это сигнал, что я могу идти. Ну, я пошел». Я встаю, прихватив свой нетронутый бокал с вином, возмущенный властью Эйми надо мной, властью, которая заставила меня забыть о ее жестокости, властью, которой я хочу обладать. «О нет, ты должен это увидеть!» Эйми хватает меня за руку и притягивает к себе. «Это идеально!» Она сует мне под нос телефон, и фотография приковывает к себе мой взгляд. Эйми не преувеличила, используя слово «идеально». Освещение потрясающее. Наши силуэты кажутся черными на фоне яркого солнца. Сквозь контур пухлых губ Эйми, чувственных и привлекательных, просвечивает одинокий лучик. Ее рука, обхватывающая мое лицо, жемчужина в короне интимности. «Пусть любовь просвечивает нас насквозь», — говорит она. «Это подпись». «Да, именно так», — соглашаюсь я. Я предпочитаю напечатанные слова, а Эйми рассказывает визуальные истории. Эта история похожа на сказку. Она смотрит на меня снизу вверх, и лед между нами покрывают трещины. Я улыбаюсь от гордости. Что сказать? Она хороша. Она просто молодец. Если бы мы были такими, как прежде, я бы никогда не влюбился в Иден. Но я не могу доверять Эйми. Эта фотография, этот момент, этот продуманный образ. Рини. Какая-то часть меня возмущена намеками Эйми на то, что она может повлиять на события, которые полностью находятся вне ее контроля. Что она способна бросить вызов судьбе. Как? Игнорируя? Затыкая уши пальцами и напевая «ла-ла-ла»? Но, по правде говоря, больше всего меня злит, что она, кажется, о чем-то догадалась. И, похоже, отлично разбирается в социальных связях, потому что я отчаянно хочу последовать ее примеру. Могла ли я изменить свою судьбу до того, как обратилась к экстрасенсу 6 месяцев назад? Не слишком ли поздно теперь, когда стала известна дата моей смерти? Эйми сказала бы, что никогда не бывает слишком поздно. Я отбрасываю гордость и желание защитить Эрика и звоню ему. Он отвечает, и я не колеблюсь. «Пожалуйста, приезжай», — прошу я. Дело вовсе не в балках. «Вообще-то я внизу, на дороге». «Заканчиваю работу», — просто говорит он. «Скоро буду». На этот раз я хочу рассказать ему все. Если кто и может изменить мою судьбу, так это моя вторая половинка. В тот момент, когда я впервые увидела Эрика, время остановилось. Я заметила его смеющееся лицо с расстояния 10 футов в воскресный день на местном концерте под открытым небом на пристани. Не знаю, почувствовал он мой взгляд или нет, но посмотрел на меня со своего места за столиком. Он был с компанией друзей, а я у входа обсуждала скидки с поставщиком вина. Мы с Эриком синхронно закрыли глаза. Не нужно ничего знать об астрологии, чтобы понять, что родственные души читаются по глазам. Я видела и чувствовала это. Между нами существовала связь, которая выходила за рамки этого дня, этой жизни, этих тел. Поставщик вина ушел, а я села у стойки, желая собраться с мыслями. Эрик вызвался принести следующую порцию напитков для своих парней и в ожидании пристроился на барном стуле рядом со мной. Мы болтали и смеялись, пока солнце не скрылось за заливом Пиконик-Бей. А потом наш разговор стал более глубоким, и большая открытая веранда показалась такой же маленькой, как столик на двоих. Когда музыканты собрались уезжать, друзья Эрика решили пойти в какой-нибудь бар, но я думала вернуться домой. Я вообще не любительница выпить или повеселиться на вечеринке, и этот вечер был идеей Энди. Мне еще не было 21 года, и я воспользовалась удостоверением личности сестры, чтобы попасть на концерт. Наши бизнес-планы трещали по швам, и Энди подумала, что мне стоило бы подыскать в городе людей, которые помогли бы нам с ремонтом дома и развитием дела. «Мне нужно кое-что сказать тебе, но я не хочу, чтобы ты злилась», — сказал Эрик. «Разозлюсь я или нет, не имеет никакого отношения к тому, что ты скажешь. Это имеет отношение к тому, что ты сделал». «Тогда, наверное, мне не стоило начинать этот разговор». «Может, и не стоило». «Слишком поздно. Откуда ты знаешь, что это что-то неприятное?» «Тебя выдают виноватое выражение лица». «У меня есть девушка». Он был прав. Я ужасно расстроилась, но не выплеснула свою обиду. «Ты не сделал ничего плохого, не прикасался ко мне, не просил о встрече. Все в порядке». Но все было не так. Совсем. Эрик хотел обнять меня, но я вывернулась и убежала. Со временем мое разочарование переросло в гнев. Я заявила Энди, что на свете нет хороших мужчин. Все они — подонки. Сестра не захотела меня слушать. Она давно решила, что ее судьба — привлекать не тех мужчин, и разозлилась на меня за то, что я предположила, будто это и мой удел. Она хотела для меня большего. А мне пришла в голову мысль добиваться Эрика. Я хотела полностью погрузиться в океан чувств, которые испытывала к нему. Я бы не стала сводить их к вожделению, хотя и не смогла бы назвать любовью. Но я никогда раньше не испытывала ничего похожего на это неназванное чувство. По рассказам мамы и Энди, и даже по собственным подростковым отношениям я знала, нам с Эриком выпало нечто неординарное, что нелегко пережить. Мы однозначно должны были быть вместе, но до встречи со мной он связался не с той женщиной. И это его выбор. Стараясь уважать решение Эрика, я прикладывала титанические усилия, чтобы оставаться нейтральной, не домогаться, не следить за ним в Инстаграм, не бегать в ресторан у Клаудио каждое воскресенье, чтобы повидаться с ним, не называть нашу встречу судьбой. По мере того, как мое желание росло, а моральные устои подвергались эрозии, я стала задаваться вопросом, не заложена ли неверность в моих генах. Отец изменял маме, и это разрушило нашу семью. Энди переспала с женатым мужчиной, и это ее погубило. Если я буду преследовать Эрика и добьюсь своего, несмотря на его сдержанность, это приведет к катастрофе. Да и бог с ним. Я думала, что разрушать жизни заложено в нашей ДНК. 19 дней спустя Эрик появился в доме, где мы с Энди ночевали в спальных мешках и на футонах на полу. Я захлопнула дверь у него перед носом, но не потому, что хотела сохранить дистанцию, а потому что больше не доверяла себе. Что я натворю, оказавшись с ним лицом к лицу? За 5 секунд, которые потребовались мне, чтобы осознать, что он стоит у двери, кармическое притяжение заставило меня захотеть поцеловать его. Он снова позвонил и крикнул. «Я порвал с ней!» Я распахнула дверь, и он наклонился, чтобы поцеловать меня. Его плечи округлились в обещании, что он обнимет и защитит меня. Мечта, которой я жила, о том не подозревая, сбылась. Через 6 лет после нашей первой встречи и 6 месяцев после того, как мы расстались, Эрик снова стоит у моей двери. На этот раз камера дверного звонка фиксирует его у главных ворот, а прочие — пока он идет к моему коттеджу. Медленно преодолев расстояние от своего пикапа до моей двери, он останавливается. Он одет в шорты цвета хаки и темно-синюю рубашку. Мой любимый цвет, потому что он подходит к его глазам. Глазам, которые видят меня насквозь. Которые переносят туда, где я чувствую себя защищенной и любимой. Мысль заглянуть в них сейчас повергает меня в панику. Что я делаю? Зачем позвала его? Какой у нас план? Я должна сообщить ему о предсказании экстрасенса? Или это эгоистично? Эрик, наконец, набирается смелости и стучит. Я открываю, хотя совсем не готова к встрече. «Привет», — произносит он чертовски сексуально, хотя явно и не пытается достичь такого эффекта. Что же кроется в лукаво произнесенном «привет», отчего все внутри превращается в липкую массу, и мои планы разлетаются в пух и прах? Я втягиваю Эрика в коттедж, и в жадных поцелуях мы погружаемся в уют тел друг друга. Мы не разговариваем, мы заново познаем друг друга. Позже, завернувшись в простыни, Эрик проводит пальцами по моим волосам. «Не то чтобы я жаловался, но что это было?» — спрашивает он. «Прости», — произношу я. Все мои подавленные эмоции прорываются наружу, и я плачу, сама того не желая. «За что?» «Это было удивительно. Это было то, чего я хотел с того дня, как ты рассталась со мной. Я просто хочу знать, это спонтанное желание или начало новой главы. В любом случае, я ни о чем не жалею». Я смотрю на него снизу вверх, и на горизонте маячит новая идея. А что, если сбежать? Уехать вместе прямо сейчас и исчезнуть? Я задаюсь вопросом, нет ли способа физически избежать смерти. Лицо Эрика спокойно. «Да ты никогда не покинешь это место. Может, сейчас самое время?» «Это скверная идея», — возражает он. «Ты прав», — вздыхаю я. «Выпускной, развод». Переезд — эти жизненные события побуждают нас вспомнить о пройденном пути, восхититься силой, которую мы обрели, преодолевая все неровности дороги. В тот день, после нашего первого поцелуя, мы с Эриком 3 часа просидели за кухонным столом, болтая о ремонте старого дома. Он ходил по первому этажу, указывая на оригинальные элементы, которые я не должна трогать, и на те, которые следует модернизировать. Он посоветовал подготовить материал для программы «Ремонт» на канале HGTV. К тому времени, как он ушел, я была безумно влюблена в него, а он — в «Звездную гавань». Покинуть ее — это не решение проблемы, а последняя отчаянная попытка подавить свой страх и гнев. Мы с Эриком зашли так далеко, а ведь все только начинается. А что, если это и есть начало? Я позволяю себе немного помечтать, когда снова целую Эрика. Возможно, это начало новой главы в нашей жизни, которую я пока не могу понять. Поговорим завтра. Если тебе интересно, конечно, но мне придется многое объяснить. Почему не сейчас? У меня гость, и все свободное время вышло. И я позвоню тебе завтра вечером, после того, как они уедут. Это не ложь, это желание. Мы одеты и готовы попрощаться. Эрик стоит у своего пикапа. Я не могу сдержаться и бегу к нему. Он заключает меня в объятия, и мы целуемся. Если это последний поцелуй в моей жизни, он того стоил. Прежде чем проверить, гладко ли проходит обед под звездами, я переодеваюсь и придирчиво осматриваю себя в зеркале, подкрашиваю губы красной помадой, похожей на ту, что была на Эйми вчера вечером. За 6 месяцев, минувших со времен беседы с экстрасенсом, я сделала много хорошего и разного. Получила невероятный импульс для осуществления давно откладываемых планов. Совершила кучу ошибок. Самое ужасное из них — расставание с единственным мужчиной, которого я когда-либо любила. В моих силах пригласить его завтра на свидание, даже зная, что Вселенная сделает меня лгуньей. Марго. Обед у костра превращает букалический задний двор звездной гавани в обложку журнала «Марта Стюарт Ливинг». Над длинным столом и скамейками мерцают белые гирлянды. Стол украшен яркими цветами. В воздухе пахнет деревом и сладким дымом барбекю. Солнце висит над горизонтом, окрашивая облака в розовые и лавандовые цвета сахарной ваты, и там же нежно серебрится полумесяц. Закат просто волшебный. «Хорошие новости», — объявляет Рини. «По прогнозам синоптиков, тропический шторм Клементина пройдет сегодня ночью в 200 милях от побережья Южной Каролины и переместится на восток. Даже если на нас обрушатся ливни, винодельни не закроются, так что планы на завтра остаются в силе». Я должна была бы сиять от счастья. Мои задачи так или иначе выполнены, но вокруг открываются трещины, которые впервые в жизни я не могу замазать. Адам продолжает отвергать безыскусные проявления любви Эйми. Фарах и Джо не смотрят друг на друга. Хорошо, хоть Тед отвлекает всякой ерундой Иден, а Джо занимает Рика рассказом о Федеральной резервной системе. И еще есть Рини. Она здесь, с нами, и одновременно где-то еще. Не вовлечена в наши дела, но и не игнорирует нас, наблюдает. Каталогизация и хранение информации. Я чувствую, поскольку сама поступаю так же, высматривая опасность, таящуюся в темноте. Я понимаю, почему действую именно так, но когда я наблюдаю за Рини, ее поведение меня настораживает. Хороший персонал должен быть внимательным и незаметным, но сейчас это кажется мне неправильным. Она замечает, что я наблюдаю за ней, и подходит, пристально глядя мне в глаза. Я нервно отвожу взгляд. «Я знаю, о чем вы думаете», — произносит Рини. «Правда?» «О приватной беседе», — отвечает она. «Похоже, с обедом покончено. Если нет, я подойду позже». «Нет, с меня хватит». «Хорошо, давайте присядем». Она указывает на кресло Адирондок, расставленное по другую сторону очага, подальше от основного действа. «Я думала, вы имеете в виду что-то другое», — говорю я. «Ну, о моих желаниях». «Это я тоже знаю. Вы хотите защитить и приумножить свою семью. Это видно по вашему гороскопу. Взлеты и падения. Поколение до и поколение после». «После меня? Это дети Адама или...» «Я говорю и о вашем ребенке». Зловещий тон Рини резко контрастирует с переполняющей меня радостью. «Она или он скоро появится на свет? На вашем веб-сайте написано, что ваши графики дают прогноз на 1,5 года». «Так и есть. Но ваш ребенок появится на свет гораздо раньше». У меня от волнения трясутся руки. Я сую их под себя. «Вы намекали на благоприятный исход весь уикенд, но я все равно потрясена сейчас, когда услышала ваши слова». «Намекала?» — удивляется Рини. «Конечно. Когда говорили про смену фамилии. И еще карта Таро, которую вы прислали мне». Рини склоняет голову на бок, будто пытаясь что-то вспомнить. «Карты Таро? Я их давно не использую. Они больше нравились моей сестре». «Это была императрица. Я нашла ее в кухонном лифте». «Кухонные лифты не предназначены для гостей. Я пользуюсь ими для уборки. И чтобы доставить цветы и открытки с гороскопом в каждый номер незаметно. Понимаете, не хочется попасться кому-нибудь из вас на глаза в коридоре наверху. Похоже, моя уловка разоблачена», — говорит Рини с неуверенной полуулыбкой. Я сохраню ваш секрет. Кроме того, я привыкла к старым домам. А карта Таро? Она означает то, о чем я думаю? Императрица — карта номер один, предсказывающая беременность. Когда вы ее нашли, она была повернута лицевой стороной вверх или наоборот? Не помню. Ладно, это не имеет особого значения. Давайте посмотрим на ваш гороскоп. Ринни достает свой телефон и показывает мне экран, на котором я вижу скопление каких-то точек, линий и символов. Юпитер будет проходить транзитом через рыбы в соединении с Луной в вашем пятом доме через 9 месяцев. Это может быть метафорическим рождением, но следует учитывать контекст. Именно в это время Сатурн проходит транзитом через 9-й дом Теда, так что это никакая не метафора, а реальная реальность. И я вижу это ясно, как Божий день. Я делюсь с Риней историей о том, как в течение 5 лет мы безуспешно пытались завести ребенка. Потом подвожу итог. Я так рада слышать, что не напортачила. Сначала стала партнером в юридической фирме и лишь потом попыталась забеременеть. Юриспруденция — важная часть вашего жизненного пути. Вам пришлось стать защитником интересов других. Хотя есть проблема. В вашей карте не хватает воздушных знаков, а это говорит о том, что вам трудно выражать свои мысли устно. Ваш опыт высказываний в конфликтных ситуациях часто заканчивался разрушительным недопониманием. Логически, то, что говорит Ринни, не имеет значения, но эмоционально сильно задевает, в горле словно вспухает комок. Иногда мне кажется, будто я задыхаюсь от того, что не могу подобрать слова, и я просто проглатываю все это. Эти проблемы начались задолго до вашего рождения. Они передаются по наследству в вашей семье. Но с каждым поколением вы усваиваете все больше уроков, все больше исцеляетесь. Вы движетесь в правильном направлении. Я помню, что маленькой девочкой, конечно, расстраивалась, когда мои родители ссорились, но еще страшнее было, когда они, разозлившись, игнорировали друг друга. Напряжение становилось таким сильным, что я едва могла дышать. Их краткие резкие реплики, жесты были для меня подсказками, благодаря которым мне удавалось следить за ходом разрешения конфликта вплоть до того момента, пока я снова не чувствовала себя в безопасности. Я поднимаю голову, чтобы проверить, как там мой брат и все остальные, жуя крошечный заусенец, откушенный от большого пальца. «Вы сможете с большей уверенностью говорить свою правду, если прекратите игнорировать то, что вам не нравится», — говорит Ринни. «Марго, ваша семья многое решает кармически. И хотя у вас скоро будет долгожданный ребенок, предстоит еще много работы. У меня сводит живот. Она, похоже, видит, что брак Адама рушится. У меня родится ребенок, но наши отношения с братом будут безнадежно испорчены. Адам и Эйми разведутся, мне придется согласовывать визиты, Рождество полетит псу под хвост, школьные мероприятия никому не доставят радости. Это будет жонглирование, с которым я не справлюсь, хотя буду стараться изо всех сил. Я чувствую, мне придется все это тащить на своих плечах, жалобно признаюсь я. Ринни перелистывает что-то в телефоне и поворачивает экран ко мне. Это Сатурн. Ему требуется около 27 лет, чтобы совершить оборот вокруг Земли. Эти временные рамки имеют для вас какое-то значение? Мои родители погибли в автокатастрофе 27 лет назад. Очередная дата завтра. Ринни кивает, словно я подтвердила ее догадку, но общая картина от меня ускользает. В день их смерти с вами произойдет что-то важное. Появится какая-то новая информация или новый взгляд на вещи. Осознание, которое изменит вашу жизнь. Например, прозвучит история, которая отличается от той, что вы рассказывали себе. Об этом мне придется спросить Адама. Он рассказчик. Вы тоже, Марго? Вы постоянно рассказываете себе истории. Это помогает вам выживать. Возможно, вы и пренебрегаете творческим потенциалом своих рыб в пользу трудолюбивой и практичной луны в Козероге, но это так. Прямо сейчас я отчетливо слышу историю о том, что мне нужно сохранить брак моего брата, чтобы я могла привести своего ребенка в крепкую большую семью. Ринни кладет руку мне на плечо, ее ладонь влажная и тяжелая, ее прикосновение придает мне уверенности в этом моменте. «Будьте осторожны в своих желаниях», — советует она, и ее карие глаза сияют, будто звездная ночь. Получить то, что вы хотите, это не означает получить то, что вам нужно. Краем глаза я замечаю падающую звезду, и все точки соединяются. Я бы пропустила этот знак, если бы Ринни не коснулась меня. В третьем классе мы читали стихотворение, в котором автор называл звезды просветами в небе, где ушедшие любимые люди светят нам, давая понять, что они счастливы. После того, как я это услышала, я заставляла бабушку несколько раз в год привозить нас в ее загородный дом в Саут-Холде, чтобы увидеть маму и папу. В городе ведь совсем нет звезд, и мне было неприятно думать, будто это означает, что родители несчастны, или, что еще хуже, они счастливы, но забыли посвятить мне. Закутавшись в зимние пальто и шапки, бабушка, Адам и я лежали на лужайке у дома. Бабушка показывала на разные созвездия и называла имена всех людей, которых она потеряла. Раньше я все время мысленно разговаривала со своими родителями, но теперь перестала. Я думала, это детская игра, а оказывается, я могу беседовать с ними в любое время, когда захочу. На глаза наворачиваются слезы. «Мне нужно вернуться на кухню. Скоро будет кое-что вкусное», — сообщает Ринни. Проходя мимо меня, она постукивает по подлокотнику моего кресла. «Сирена — красивое имя», — говорю я ей, вспоминая момент, когда она представилась нам с Тедом. «Почему вы им не пользуетесь?» «Потому что это не я. Сирена — девочка, для которой весь мир — ее раковина». Именно этого хотели для меня мои родители, когда я появилась на свет. Но в итоге моя жизнь сложилась иначе. Ринни пересекает лужайку и исчезает в доме. Я поднимаю лицо к ночному небу и прокручиваю в мыслях все ею сказанное. Мне приходит в голову, что если души моих родителей — это души, танцующие среди звезд, то мой будущий ребенок, скорее всего, ждет меня там, наверху. Я смотрю в небо и выбираю звездочку, которая может быть сиреной Дилан Флинн. Вдалеке, совсем не там, куда я смотрела, по небу проносится огонек. Еще одна падающая звезда — это она, сирена. Шепчу я, дотрагиваясь до своего живота. Мои страхи в день приезда были и правильными, и неправильными. Все меняется, но ничего плохого не случится. Просто прибудет моя семья. Фарах. После ужина Иден наливает себе вина и садится рядом со мной. У нас с Иден есть негласный уговор не обсуждать детей, материнство и все с ним связанное. Так повелось, когда мы познакомились. Она спросила меня, чем я зарабатываю на жизнь, и после моего ответа сказала, что не собирается рожать детей. Похоже, из-за моей профессии, я ведь принимаю роды, она решила, будто я просто обязана немедленно начать убеждать ее стать матерью. Она все еще боролась с последствиями того, что открыто заявила о своем статусе child-free и ожидала, что я примусь проповедовать, желая наставить ее на путь истины. Однако, напротив, я рассказала ей, почему решила стать акушером-гинекологом. Это не имело никакого отношения к материнству вообще, а скорее к моей матери. Моя мама перенесла рак молочной железы. И когда я поступила в медицинский колледж, у меня возникло желание заняться онкологией. Мама победила рак, когда я была слишком мала, чтобы помнить все сопряженные с этим события, и я думала о ней как о воительнице. Я мечтала помочь другим женщинам тоже стать воительницами. Но в процессе обучения поняла, что эта специализация не для меня. Сообщать людям плохие новости, консультировать женщин в самые трудные моменты их жизни, заставлять пациентов смотреть на меня так, будто я проблема, а не источник мудрости — все это было далеко от истории моей матери как воина, рассказанной задним числом. Я расширила круг поиска, включив в него любую практику, которая занималась вопросами женского здоровья, поскольку они постоянно недофинансировались, недостаточно изучались и в значительной степени игнорировались медициной старой школы. Именно тогда я нашла свое призвание. Быть акушером-гинекологом означало заботиться о женщинах на протяжении всей их репродуктивной жизни, от 15 лет до 55. Десятки этапов жизни, долгие периоды медленных изменений. Для меня не было ничего более подходящего. После того, как я поделилась историей выбора профессии, Иден расслабилась, и мы принялись болтать о наших любимых мрачных психологических сериалах. Я думала, мы и сейчас выберем эту тему, но сегодня у меня на уме кое-что другое. Я была слишком сурова с Марго прошлой ночью, шепотом спрашивает она. «Да», — прямо отвечаю я. Иден потягивает вино. Я вижу, как она готовится, заняв оборонительную позицию, объясниться. Тема материнства, даже если это не ваш выбор, разрушительна для нервной системы. Общество заставляет каждую женщину размышлять на эту тему и даже высказываться в том или ином ключе, хотя такие разговоры, по большому счету, нежелательны. Даже в безопасной обстановке. Никто из нас не знает, как сказать то, в чем нас учили никогда не признаваться. «И я не думаю, что миру нужны такие матери, как она», — говорит Иден. «Но ты ведь не знаешь, какой матерью она будет», — возражаю я. «И она не знает. До появления детей мы все думаем, будто отлично понимаем, чего хотим и как оно будет происходить». Но я видела женщин, которые сразу после родов превращаются в 80-летних старух. Эйми подходит к нам с бутылкой красного вина. Ей не терпится присоединиться к разговору о материнстве. «Быть матерью — это первое, что у меня плохо получалось», — сообщает она. «И у тебя трое детей? Возможно, ты хотела бы оставить эти сомнения при себе», — говорит Иден. Она наговаривает на себя. Я знаю ее с тех пор, как она впервые стала матерью, и она всегда была безупречна, сообщаю я Иден. И вовсе нет. Но в этом есть особая прелесть. Приходится учиться и бороться. Большинство вещей в жизни даются мне довольно легко, но чтобы стать правильной матерью, пришлось изрядно потрудиться. Когда усилия окупаются, и, наконец, что-то получается, это невероятно ценно. Я никогда раньше не слышала, чтобы Эйми говорила нечто подобное, что быть матерью для нее не совсем естественно. Похоже, ее тоже посещали сомнения. Она совершала ошибки, полагалась на метод проб и ошибок. Могла ли я этого действительно не знать? Почему бы и нет? Когда мы общаемся, то не зацикливаемся на воспитании детей. Возможно, я вижу только яркие моменты, а закулисная борьба протекает где-то незаметно. Эйми отодвигает свой бокал с вином и проводит пальцем по оставшемуся на столе влажному колечку. Бывает и легче, и нет. Каждый ребенок индивидуален. Отношения между родителями и детьми — это что-то особенное. Как говорит мой муж, все, что он пишет, преподает ему новый урок. У него такое чувство, будто он каждый раз начинает все сначала. Это как принимать роды. «То есть?» — спрашиваю я, не видя параллели. «Все роды проходят одинаково. Я говорю о каждом разрешении от бремени, каждом кесаревом сечении, каждой беременной женщине». «Конечно, нет», — отвечаю я. Ты гордишься приобретенными знаниями и опытом, но при этом ежедневно повышаешь свою самооценку, определяя на их основе, в какой ситуации необходимы, скажем, щипцы или эпизиотомия, а какие роды могут пройти без них. Детали очень важны. Как странно, я никогда не думала о материнстве так серьезно и глубоко, как о своей работе. Почему то, что так увлекает Эми, банальная обыденность для меня? Эми придвигает к себе бокал и делает глоток. Мы отворачиваемся друг от друга, вспоминая, что не должны исключать Иден из разговора. «Откуда ты знаешь, что не хочешь детей?» — спрашивает Эми. «А откуда ты знаешь, что хочешь детей?» — парирует Иден. «Я просто знала», — отвечает Эми. «И не сомневалась?» «Нет. И даже если все вокруг стали бы убеждать тебя изменить свое решение, не передумала бы?» «Нет, никогда», — уверенно произносит Эми. «У меня то же самое. Я просто знаю», — подводит итог Иден. Ни Иден, ни Эми не жалеют о своем выборе, хотя и по-разному относятся к проблеме материнства. «А у меня есть вопрос. Дети-то у меня уже есть, но...» Я не стану доводить фразу до конца и никогда не смогу произнести ее вслух. Никогда. Даже думать об этом как-то нелояльно. Кроме того, это не совсем так. Не то чтобы я хотела детей, родила их, а потом решила, будто они для меня обуза. Просто я никогда и не испытывала острой потребности в продолжении рода, не думала, что это обязательное условие семейной жизни. Но Джо хотел детей, мои родители ждали внуков, и мне не приходило в голову задуматься над тем, чего хочу я. Я ничего не знала, как заявляют Иден и Эми про себя. Так уж получилось. Но меня возмущает мысль, что теперь, когда дети есть, мой мир должен крутиться вокруг них. Материнство не обязательно приводит к катастрофическим переменам, если женщина этого не хочет, говорю я. Обе, Иден и Эми, шокированы моим заявлением. Теперь, когда оно сорвалось с моих уст, я понимаю, что его можно истолковать как попытку поколебать убеждения Иден, хотя на самом деле я просто защищаю свою позицию. Тем не менее, меня тревожит, что они реагируют одинаково. «Что?» — спрашиваю я. «Почему вы обе так на меня смотрите?» Мое представление о себе перевернулось вверх тормашками. Я бросила работу в журналах, поменяла квартиру. Мое тело было истерзано, говорит Эми. Я знаю это крайности, но думаю, таков был мой выбор. В этом я согласна с Эми, заявляет Иден. Радикальные перемены должны оказывать воздействие. Зачем они нужны, если вы не позволите им преобразить вас? Это часть сделки. В своей практике я видела, как по-разному менялись женщины. Практичная деловая женщина внезапно начинала плакать при каждом визите. Те, кто мечтал подольше посидеть дома, не могли дождаться, когда вернуться к работе. Женщина с амбивалентным характером тяжело переживала беременность, то погружаясь в депрессию, то испытывая эйфорию. Непревзойденная сиделка не смогла наладить контакт со своим малышом. Список можно продолжать до бесконечности. Предсказать, что изменится, невозможно. Ясно только одно — сами перемены неизбежны, и именно от этого я делала себе прививку. Мне было все равно, хорошие это перемены или плохие. Я не хотела, чтобы что-то изменилось, когда я стану матерью. Я любила свою жизнь и тщательно ее выстраивала. Никакой восьмифунтовый снаряд не мог бы этому помешать. Никакие гормоны убедить в обратном. Не поддаваясь эмоциям, я смогу вести свой корабль по заранее намеченному курсу сколько угодно. Я осушаю свой бокал и встаю. Мне хочется обыкновенной воды. Пройдусь, поспрашиваю отцов, участвующих в этой поездке, о том, насколько изменилась их жизнь после появления детей. Я прохожу мимо Рини и Марго, увлеченных разговором. 10 минут до подачи сморов», — окликает меня Рини, проходя мимо. «Я успею вернуться». Сноска. Сморы — традиционный американский десерт из поджаренного на открытом огне маршмеллоу и кусочка шоколада, сложенных между двумя крекерами. На столике в гостиной стоят графины с ледяной водой, но мне нужно не столько утолить жажду, сколько уединиться. Я достаю из шкафчика стакан и ставлю его под кран. Жду, пока вода не остынет, наполняю, потом выпиваю половину стакана одним глотком. Вдалеке раздается голос Джо. Я закрываю кран и иду на звук. «Нет, я не блефую. Думаю, ты придаешь этому больше значения, чем нужно. Он на нашей стороне. Это только вопрос времени», — говорит Джо. Он расхаживает по холлу и выглядывает в окно через каждые несколько поворотов. Объективно, Джо — симпатичный человек. У него густая шевелюра и одна из самых ярких улыбок, которые я когда-либо видела. Но в последнее время она не вызывает у меня прежнего восторга. Я чувствую себя по-другому. «Скажи ему, что в этом нет необходимости. Он здесь. Да, прямо сейчас. И я позабочусь об этом. Дай мне 24 часа», — требует у кого-то Джо. Чувствуя неловкость из-за того, что случайно подслушала его разговор, я выхожу из тени и машу рукой, желая сообщить о себе. Джо кивает мне. «Я позвоню тебе завтра», — он заканчивает разговор. «Работа», — поясняет он, засовывая телефон в карман. Я киваю. Разговор не то, что выбивается из общего ряда, но что-то не так. То ли дело в поведении Джо, то ли в моих подозрениях, пока не ясно. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «У нас появился новый донор, только он до сих пор не выполнил своего обещания. Уехал в отпуск в Европу и не хочет, чтобы его беспокоили. ПМ работает над бухгалтерией, пока я ищу способ привлечь деньги». «Там снаружи что-то интересное?» — я показываю на окно, в которое он то и дело поглядывает. Джо пожимает плечами. «Я даже не осознавал, что смотрю в него. Не знаю, верю я Джо насчет работы или окна, но мне хватает проблем, чтобы оставить все как есть. Ринни подаст сморы через несколько минут. Я надеюсь, есть еще какой-нибудь вариант, кроме этого десерта. Ну, знаешь, для взрослых». Я улыбаюсь. У меня была та же мысль. Но как женщина я умею держать это при себе. «Я не скажу, если ты не скажешь», — говорит Джо. Он кладет руку мне на поясницу, направляя прочь из темного холла. В тишине между нами вибрирует телефон Джо. Я выхожу за пределы досягаемости его руки и встаю рядом. «Тебе обязательно отвечать?» «Возможно». Джо разворачивается и идет в холл к окну, открывает телефон, но ничего не говорит. На другом конце провода раздается приглушенный голос. Джо замечает, что я наблюдаю за ним, и машет мне, дескать, все в порядке. Его нетерпение подтверждает этот посыл, но уверенности я не чувствую. «Нет, я не считаю, что все в порядке». Я всегда оберегала себя от эмоциональных бурь. Наш первый год совместной жизни был ничем не примечательным, и я продолжала работать в прежнем темпе во время беременности и в свой первый год материнства. Мой график оставался прежним, моя карьера — прежней, и я совершенно не изменилась. И все же, может быть, я ошибалась, думая, что смогу не поддаваться этому вечно. Может быть, на самом деле я ждала, когда Эйми разорвет мое сердце на части и перевернет мой мир. Ее влияние постепенно нарастало, от пациентки до приятельницы мамы, потом лучшей подруги и далее по списку. И вдруг все в моей жизни оказалось на просмотровом столе для оценки. Мне предстоит понять, чего я хочу и на что готова пойти, чтобы этого добиться.